Псалом 140. Псалом Давида. Господи, я взываю к Тебе, поспеши ко мне. Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе. Да будет молитва моя, как возжигание благовоний перед Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Поставь, Господи, стражу у моего рта, стереги двери моих уст. Не дай моему сердцу склониться к злу, не дай участвовать в беззаконии нечестивых, и не дай вкусить от их сластей. Пусть накажет меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучшее помазание, которое не отринет моя голова. Но моя молитва против злодеев. Да будут судьи их сброшены с утесов, тогда люди узнают, что мои слова были правдивы. Как земля, которую рассекают и дробят, так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых. Но глаза мои устремлены на Тебя, Владыка Господи. У Тебя я нашел прибежище, не отдай мою душу смерти. Сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня, и от западни злодеев. Пусть нечестивые падут в свои же сети, а я их избегу.